Глава 12, в которой сперва я почти умираю, а потом попадаю в убежище. Самым трудным оказалось уговорить жабу запрыгнуть мне на спину. Встретив просьбу в штыки, придурок обозвал меня извращенцем и даже стал тыкать в нос моим же пистолетом, обещая пристрелить, если я хоть раз посмею докучать ему подобными гомосячьими подкатами. Пришлось разоружить фантазера и парой крепких плюх гвоздем вбить в пустую башку подопечного нехитрую истину, что рихтовщик – мужик традиционной сексуальной ориентации, и до его тощей задницы мне нет никакого дела. Короче, подавил бунт в зародыше, и когда жаба с перекошенной в бессильной злобе рожей залез таки мне на спину, озвучил фразу-активатор «Скрытые ступени дара легче пуха». «Крыло!» В следующее мгновение, подхваченные рывком развернувшихся невидимых крыльев, мы взмыли над окрасившейся бирюзой крышей 15-этажки и, следуя моему мысленному приказу, полетели к пепелищу за скунсом. Хоть старая деревянная развалюха и сгорела, свойство заваленной пеплом и головешками земли осталось прежним. Как и раньше, это был крошечный стаб, и в разлившемся под ногами бирюзовом море обычного городского кластера пепелище выделялось изумрудным квадратом, нацелившись на который, я легко скорректировал наш полет точно к выбранной цели. Неприятным сюрпризом стало присутствие на пепелище патруля ботов, парящий дрон которых я заметил еще секунды за 3 до подлета. Негласные хозяева города как-то пронюхали о схроне скунса на пепелище и даже уже вытащили туго соображающего новичка из-под ванны. Похоже, задержись мы с возвращением еще на несколько минут, и беднягу скунса патруль спокойно увез бы на базу. Тогда пришлось бы фиксировать штраф за проваленное задание, потому как вторично наведываться в гости к ботам за скунсом у меня не было ни времени, ни желания. От винтокрыла я избавился ударом старой доброй шпоры. Но чертовы боты, словно почуяв атаку сверху, развернулись аккурат в момент моей расправы над дроном и практически в упор расстреляли нас жабой, уже пикирующих им на головы. Но врагам на беду, моя развитая выносливость позволила мне даже со смертельными ранами прошептать окровавленными губами фразу-активатор второго шанса. «Отскок!» Моргнул, и вновь живой и невредимый, с восторженно матерящимся жабой за спиной, оказался летящим над бирюзовым морем крыш. Ярко-зеленый квадрат только-только наметился впереди сквозь просветы окружающих его высоток. Уже зная, с чем сейчас предстоит столкнуться, помимо призванной из ячейки шпоры, левой рукой вытащил из-за пояса Стечкин. Стрелять в защищенные шлемами и брониками головы и тела ботов было бессмысленно. Пистолетная пуля не пробьет многослойную защиту. А вот прикрытые тонкой тканью штанов ноги являлись легко уязвимой мишенью. Конечно, попасть по ногам с 10-метровой высоты – это тот еще геморрой, но неподвижность целей значительно упрощала задачу. Метя в подколенные сгибы ног ботов, я начал опустошать магазин Стечкина еще за секунду до удара шпоры по дрону. Каждая вторая пуля уходила в молоко, но и 2 удачных попаданий хватило, чтобы раненые в ногу боты, потеряв равновесие, завалились на землю. Развалив шпорой винтокрыл, я рухнул на спины ботов, неуклюже пытающихся развернуться в мягком, как речной песок, пепле. И сменив шпору на более удобный для добивания резак, 2 точными ударами в щель между брониками шлемом перерубил ботам шейные позвонки, мгновенно оборвав их мучения. «А-а-а! Не подходи ко мне, без двуголовый!» — заблажил придавленный к земле телами ботов скунс и шумно испортил воздух. «Вот зараза!» — Раздраженно фыркнул я, едва сдерживая острое желание перерубить резаком третью шею. «Жаба, слезай нахрен с меня, пока этот чудик полные штаны дерьма не навалил!» «Ну ты монстр!» Прохрипел ошарашенный неожиданной концовкой полета жаба, послушно отползая в сторону. Перед глазами ожидаемо загорелись красные строки победного уведомления. Внимание! Вами ликвидировано два бота 20 и 21 уровней и один дрон. Награда за ликвидацию. Опыт – плюс 4532. Характеристики – плюс 10 к картографии, плюс 11 к меткости, плюс 4 к скрытности, плюс 10 к скорости, плюс 8 к силе стикса. Навыки. Плюс 31 к алкоголизму, защита плюс 1, плюс 33 к владению шпорой, плюс 33 к легкой атлетике, плюс 34 к штопальщику, плюс 48 к левитации, плюс 34 к стрелку, плюс 33 к ножевому бою, плюс 30 к шпиону. В процессе ликвидации активирована скрытая ступень дара легче пуха. Характеристики. Плюс 2 к медитации, плюс 5 к гибкости, плюс 8 к скорости, плюс 5 к броне стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике, плюс 40 к левитации. В процессе ликвидации активирован дар «Второй шанс». Характеристики. Плюс 2 к интуиции, плюс 5 к реакции. Навыки. Плюс 30 к шаману. Ловкость плюс 1. Плюс 30 к телекинезу. Дух стикса плюс 1. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Вскочив на ноги с трофейным автоматом наперевес, я тут же проворно огляделся по сторонам. Толпу набегающих тварей, к счастью, не обнаружил. Нам повезло, что ни один из раненых ботов не успел открыть огонь из шумного автомата. Хруст же развалившегося на высоте дрона и подавленные глушителем щелчки пистолетных выстрелов прозвучали достаточно тихо, и окружающих тварей не заинтересовали. «Видишь, никакой я не бес!» Опустив автомат, я по новой стал налаживать контакт с трясущимся от ужаса скунсом. «У меня, как у всех, одна голова на плечах». «Правда?» Кое-как сквозь рыдания прошамкал трусливый тип. «Зуб даю», — заверил я, и, переложив автомат из правой руки в левую, нагнулся над скунсом, чтобы срезать до сих пор опутывающие его тело кожаные ремни. Придурок же, заметив вновь появившийся в моей руке резак, решил, что сейчас его будут убивать, и оглушительно по бабье заверещал. «Твою ж мать! Жаба, чё ты ушами хлопаешь? Заткни уже пасть этому говнюку!» Воюя с ремнями, прошипел я худо-бедно адекватному помощнику. Подскочивший с другой стороны жаба послушно сунул в рот паникеру, сорванную с головы бейсболку. Но было уже поздно. Пронзительный вопль, разумеется, оказался услышан всеми окружающими тварями. Из подъезда ближайших высоток горохом посыпались бегуны и лотерейщики и дружной толпой ломанулись в нашу сторону. «Сука! Посмотри, что ты натворил!» Дернув за ворот освобожденного от пут скунса, я рывком поставил его на ноги и развернул лицом к самой многочисленной толпе тварей. Сквозь неуклюжий кляп замучал паникер, подтверждая свой искренний испуг громким аккомпанементом неуемного раскатистого пердежа. «Твою мать! Твою мать!» запаниковал следом за пердуном жаба, подавленный количеством набегающих со всех сторон тварей. «Ты-то хоть не скули!» — рявкнул я на него. «А чё ещё остаётся делать?» «Автомат бери, будем с двух сторон отстреливаться!» Жаба нагнулся за вторым трофейным автоматом, а я нацелил свой на башку вырвавшегося вперёд из толпы лотерейщика и плавно надавил на спуск. Но одновременно с моим первым выстрелом вдруг случилось невероятное происшествие. Очередной зловонный хлопок из задницы скунса вдруг обернулся мощным выхлопом знакомого белесого марева. В нос ударило до дрожи отвратительное зловоние кисляка, и кусок пространства вокруг нас, радиусом 3-4 метра, заволокло непроницаемым туманом. Толпа набегающих тварей исчезла из поля зрения, а следом пропало и ее многоголосое урчание. Ошарашенный невероятным поворотом дела, я впал в оцепенение вместе с подопечными новичками. Эта невольная пауза продлилась недолго, всего 5 секунд, и кисляк вокруг нас развеялся при полном безветрии, так же стремительно, как образовался. Мы стояли на том же пепелище того же двора, в окружении тех же 9 этажек. Но набегающий со всех сторон толпы тварей вокруг и след простыл. А по значительно подросшим теням домов я догадался, что в невероятном убежище из кисляка мы провели гораздо дольше 5 секунд.